Вернуться же в свой мир герои не могут, так как сюда призывают только тех, кто умер там, и если вернемся, то сразу погибнем. Что самое забавное, все помнят, как были на пороге смерти, однако никто не помнит саму смерть, откуда они нас якобы вытащили. Они списали это на шок, объяснив это, нас повели в специальную комнату, где можно узнать нашу силу и потенциал. Она немного отличалась от первой только тем, что там не было трона, а в центре помещения был огромный круг, и в одной из сторон круга находился какой-то черный камень, очень похожий на экран телевизора. Сам круг явно был магическим, это мне подсказывала моя интуиция. Да и узоры внутри круга явно не предмет интерьера. Этот круг позволит нам узнать о вас всю нужную информацию, а также даст понять, в каком направлении вам лучше всего тренироваться. Властным и сильным голосом проговорил Каблук Король, как только все прибыли. Королева стояла рядом, а маги и стражники остались у входа. После этого нас попросили по очереди вставать в центр круга. Некоторые сомневались, но большинство тут были те, кто уже ощущал себя главными героями, и они начали выполнять просьбу. А потом расстраивались из-за того, что результаты не превосходили многократно показатели остальных. Кстати о проверке. Все оказалось до банальности шаблонно, а именно, некая подделка статуса, где буквенный эквивалент показывал на том самом камне имеющиеся показатели и потенциал, словно и вправду экран телевизора. Правда, отличиться некоторые действительно смогли. И одной из таких была блондинка, которая вышла вперед, и круг осветился золотым сиянием. Имя: Кэтрин Леонхард. Возраст: 19. Класс: маг. Сила: ЕБ. Скорость: ДА. Ловкость: ДА. Выносливость: ДБ. Мана: БС. Магия: ВА. Сродство со стихией: огонь. С. Вода. Б. Молния. А. Земля. А. Ветер. С. Это было впечатляюще, если не сказать больше. Судя по тому, что нам рассказали, существует 6 уровней, от Е до С, то есть стандартная система классификации сил, которая существует и в нашем мире. Обычный человек находится на уровне Е, а человек достаточно сильный, чтобы считаться необычным, тот же Капитан Америка, Д-ранга. Уже сранговые могут спокойно считаться сверхлюдьми, потому что используют навыки и способности, таких людей просто так не возьмешь. Вспомнить хотя бы ту же Красную Крольчиху или меня, когда я только научился пользоваться кровью. Если человек смог достичь всех показателей или хотя бы большинство Д-ранга, то он уже вполне себе серьезная боевая единица, которую можно отправить зачищать целые укрепленные базы противников, если не будет глупить, сможет легко справиться. А вот А-ранговые уже действительная угроза для целых армий. Что уж говорить, если я сам пока А-ранговый. Хотя, конечно, я плохой пример. Но в общем, А-ранговые могут с одной атаки стереть в пыль целые улицы или, если разойтись, то и город превратить в руины. Ну а С-ранговые, особый боевой потенциал нации, способный при необходимости целые страны сокрушать, если ему не будут противостоять сравнимые противники. Впрочем, среди С-ранговых, как понятно по уровню, есть большая разница в силе. Одни С-ранговые еле-еле переступили через 100 уровень, другие уже почти достигли 250, и все равно они являются авантюристами одного и того же ранга. Вирус подтвердил, что под этими буквами подразумеваются именно те ранги, которые мне знакомы. Правда, тогда эта система определения силы весьма похожа на то, что есть в нашем мире. Правда, у нас не показывают потенциал, ибо считается, что он у авантюристов отсутствует напрочь, но не суть. Поэтому незачем удивляться охам и ахам, что доносится от короля, королевы и стражников с магами, особенно глазки горят у последних и у королевы. Сама виновница, как ни в чем не бывало, вышла из круга и бросила на меня какой-то странный взгляд. Я решил воспользоваться этим и вышел вперед. Теперь я уже определился, что хочу видеть в своем статусе. Имя: Вайлет Грейд. Возраст: 20. Класс: Стрелок. Сила: ЕВ. Скорость: ЕВ. Ловкость: ЕВ. Выносливость: ЕВ. Мана: ЕВ. Магия: ЕВ. Сродство со стихией: молния: Е. Я даже смотреть не стал, что у меня там на самом деле, просто потому, что у меня есть куда более совершенный статус. А еще вирус пообещал обидеться, да, но так, навскидку, я и так знал, что у меня там будет, все статы С-ранга и сродство с уже известными мне стихиями на этом же ранге. Поэтому я с помощью иллюзии и гипноза изменил то, что показывал экран телевизора. И то, что можно было там увидеть, это то, что было бы со мной, если бы я не был игроком или вирусом. Самые обычные человеческие показатели с классом, который свидетельствует о моем пристрастии к огнестрелу и с чуть более молодым возрастом. Единственное, я оставил себе неплохой потенциал, но только потому, что не хотел выделяться, а ранг был средним и для остальных. Это были самые среднестатистические показатели, с небольшим перекосом вниз, в слабую половину. Довольный собой, я вышел из круга и тут заметил кое-что странное. Катрин смотрела на меня немного разочарованно. Неужели ее заинтересовало то, какие результаты будут у меня? Но длилось это всего мгновение, и я быстро выкинул это из головы, или мне показалось, или она, заметив мой взгляд, вернула себя в норму. К концу этой проверки всех нас разделили на две группы, а именно, мусор и элита. К первым, к моему удивлению, записали и меня вместе с большинством, а ко вторым было записано процентов 30, к третьим, все оставшиеся. Разумеется, прямо нас называть мусором никто не стал, но это и говорить не надо было, так как в этой группе были 5 самых худших по показателям и по классу человек, и раз нас поставили с ними к одному тренеру, то и нас отнесли к их категории. Правда, эти дураки не видят даже близко истинную картину. Вирус в своем кратком объяснении утверждает, что в будущем при определенных обстоятельствах 3 из этой 5 худших станут настоящей имбой, как минимум S-ранга. Я и сам успел в этом убедиться, мои глаза видели очень многое, и, судя по всему, потенциал людей гораздо слабее меня входил в это число. Уж не знаю, что это конкретно за уровень такой, но от того, как их души воспринимались мною, меня бросило в холодный пот. Но этой своей силы они смогут достигнуть только при определенном везении, стечении обстоятельств, решимости и стремлении к этой самой силе. Правда, вот, конкретно к данной реальности это относится мало, вряд ли я буду тут жить, когда этим 3 придется завоевывать этот мир. Поэтому сейчас важно то, что меня определили, как мусор. Впрочем, сейчас я это как невезение не воспринимал, даже смешно немного стало, но не более. Глава 19. Глава 19. Я думал о том, что делать. Я не должен был привлекать к себе излишнее внимание, но быть простым героем уж тем более не собирался. Но что случится, если герой просто исчезнет из замка? Начнется настоящая паника, что может спугнуть эту таинственную личность, о которой я так ничего и не узнал. Так что я ждал, собирал информацию и пытался найти эту загадочную личность, при этом стараясь не контактировать ни с кем, ибо сила этого манипулятора мне неизвестна. Довольно быстро удалось разобраться в том, что королева использует в качестве своего личного отряда именно Орден Магов, малая часть которого присутствовала с ней во время приветствия призывников. За проведенное время во дворце я заметил 2 оргии, которые устроила эта их компашка. Мерзкое было зрелище. Сам король тоже вел себя отнюдь не как благородный правитель, я видел, как он спит со множеством наложниц и ведет себя как настоящее ничтожество, кричит, плачет, жалуется. В общем, на сей раз убийство точно не принесет мне никакого дискомфорта. А потом я понял, что устал. Мне надоело жить во дворце, и я собирался побыстрее покончить с этим глупым квестом. Но для этого мне нужно как-нибудь выманить эту таинственную фигуру, что дергает за ниточки, если она вообще существует, ибо я даже намека о ней не нашел. Именно над этим я и ломал голову, лежа на тренировочной площадке своего отряда. Да, кстати, нас с самого начала разделили, и, непосредственно, мы, отряд неудачников, должны уже завтра пойти на тренировочное задание, где будем охотиться на гоблинов, волков и прочую живность, которую я отнес к еранговым монстрам. В отличие от нас, элитный отряд пойдет на такую миссию только через 2 недель, пройдя предварительный тренировочный курс и наверняка получив свои плюшки. Причину того, почему нас уже через неделю после прибытия отправляют на такое вот задание, нам назвали, и все оказалось до банальности просто, так как мы уступаем остальным, то они хотят дать нам больше опыта. Конечно, оправдание так себе. Как по мне, они просто решили избавиться от слабых героев, ведь если твое оружие слабое, пусть и не все, то ты сам считаешься слабым. Лучше иметь 100 сильных бойцов, чем к этой 100 прибавлять еще 150 и тратить придется в 2 раза больше ресурсов. А вообще, сильные даже из нашей группы наверняка выживут, так что отбор лучших звучит не так уж и нелогично. Эй, извращенец, «Ты почему не тренируешься?» – задала мне вопрос Кэтрин. «Странно, обычно она всех игнорирует, так с чего же решила сейчас так не делать? Хотя, пару раз за эту неделю мы уже разговаривали. Я же просил тебя, Эмили, не называть меня так, то была случайность». Назвал я ее именем моего дорогого фамильера, что девушке ну очень не понравилось, но она уже в который раз продолжала притворяться, что ее это не задевает. «Что я могу с этим поделать, если ты такой?» «Ладно», не увиливая от ответа. «Ты чего не тренируешься? Неужели так уверен в своих силах?» Вопросительно приподняла она бровь. «Я бы на твоем месте занималась, а то умрешь ведь девственником», закончила она. «Неужели переживаешь?» Наконец, удосужился я на нее посмотреть. «Конечно, вдруг ты и вправду выживешь, это будет просто катастрофой для этого мира в частности и для девушек в целом», язвительно сказала она, поставив свой пол выше всего этого мира. «Эх», тяжело вздохнул я, «как ты можешь быть так на нее похожа внешне и так отличаться характером?» Довольно тихо проговорил я. Действительно, ее схожесть с моим героем просто поражала, но та была настоящим ангелочком. А вот это, скорее, дьявол. Это ты о ком? Неужели первая любовь, которая тебе отказала из-за твоих извращенных наклонностей? С еще большим ядом в голосе спросила она, явно уже придумав шутку на эту тему. Может быть, хмыкнул, с неким весельем глядя на нее. Правда, она мне не отказывала, и даже больше, мы с ней были очень близки. Я отвернулся, чтобы сдержать довольную улыбку. Если уж еще более точно... «Мы жили вместе, решил я разойтись еще больше». «Ясно, так ты был женат?» – спросила она, скорее просто так, чем ожидая ответа. «А она что, не была против того, что ты такой извращенец?» Опять попыталась она меня подколоть. «А ты как думаешь?» Склонность приземлялся не самым приятным образом, моя слабость уже очень долгое время. «В каком-то смысле, именно из-за этого мы с ней и познакомились», – продолжил я придумывать на пустом месте, – вспоминая ситуации из разных виданных мною историй. «Чего? И она тебе после этого ничего не сделала? Я бы на ее месте тебя в землю впечатала», хмыкнула она. «Она, нет, понимала, что я хороший, но просто невезучий парень, а вот ее подруга там настоящий хаос устроила», ответил ей я с немного грустной улыбкой на губах. Кэтрин как-то довольно улыбнулась. «Я уже начинаю уважать эту женщину», кивнула она сама себе. «Ладно, удачи, и попытайся не возвращаться живым», как-то куда более довольна и жизнерадостно сказала она мне и побежала к своей компании из элитки. Не знаю, чего она хотела, так как женскую логику и девичье сердце мне никогда не понять и не постичь. Однако мне нравилось с ней болтать, было забавно придумывать всякие истории, которые могли бы задеть именно ее, только больше подобного повторять я не буду. То, что я сейчас наговорил, было мною придумано из интереса, а что будет, если вся моя история подстроится под моего собеседника? Как оказалось, ничего. Сказал бы я правду полностью, или как сейчас ввел бы в заблуждение недосказанностью, мало что изменилось бы. Но вообще, я терпеть не могу, когда мне лгут, и потому стараюсь обычно не лгать. В худшем случае отделываюсь полуправдой, оставшуюся часть которой додумают сами люди, что я сейчас и сделал. Но сейчас мне было просто интересно посмотреть на реакцию Кэтрин. Я прямо ей сказал, что она напоминает мне мою девушку, и это, разумеется, ей не понравилось, никакой девушке не понравится, если она является заменой. Еще упомянул, что ее характер, полная противоположность характеру моей возлюбленной, что в свою очередь должно было намекнуть на то, что ее характер мне не нравится. Разговор о своей жене перед другой девушкой также не должен восприниматься ею положительно. Ну и наконец, мои проблемы с приземлением, еще один минус. Все это должно вызывать у нее ко мне антипатию. И не только это, я ведь всегда стараюсь это сделать. Но что мы видим? Она сама подошла ко мне и заговорила, проявляя интерес, может, не романтический, но хоть какой. Короче говоря, не понимаю. Дальнейший день прошел скучно и в тишине. За эту неделю, что я здесь провел, я так ни с кем и не сблизился, а все почему-то предпочитали от меня держаться подальше. Причин этому я понять так и не смог. Ночью я размышлял над перспективами в новом мире. Ну, убью я короля и королеву, а также поймаю их манипулятора, а что дальше? Следующий квест в цепочке. Ладно, цепочку выполнил, и что теперь? Квест на поднятие ранга. Ладно, я 101 уровень, и что, сразу возвращаюсь в башню? Нет, хочу немного развеяться и отдохнуть. В новом мире нужно устроить все необходимое. Мысли о вариантах своего поведения в этом мире заняли у меня всю ночь, а на следующее утро нас всех разбудили вместе с восходящим солнцем. Нас всех собрали во дворе дворца, причем был не только отряд неудачников, но и вторые были тут. Что они тут забыли, если сегодня должны на вылазку идти именно мы? Задался я вопросом, но ответ я скоро получил. Итак, вы все меня знаете, я капитан Липрин, и я буду тем, кто командует сегодняшней вылазкой. До сегодняшнего дня планировалось отправить на вылазку только команду «Браво», однако, по просьбе некоторых членов «Альфы», было принято решение отправить вас всех. В этот момент он почему-то бросил взгляд именно на мою блондинистую знакомую. Сегодняшнее задание – это научиться охотиться и убивать монстров. Сегодня мы все, начал он свою чрезвычайно долгую речь, которая длилась еще минут пять. Я не особо слушал его, больше сконцентрировавшись на том, как реализовать свой простенький план, который придумал ночью. Ничего сложного тут не было, и все обещало пройти легко и непринужденно. Дождавшись команды выдвигаться, я пошел вслед за всеми, мы направлялись в пещеру гоблинов. Сопровождало нас человек 20, двое из которых обладали силами с ранга. Не густо, но по моему опыту скажу, что этого более чем достаточно против обычных гоблинов. В качестве орудия мне дали обычный лук и стрелы, да и всем остальным дали оружие в зависимости от их класса. К моему удивлению, разницы в обмундировании у элиты и у нас почти не было. Само логово находилось за городом, где-то в двух днях пути. Хотя это и разумно, не в центре же столицы быть столь опасной для обычных жителей штуки, как гоблины. Да и прямо рядом со столицей тоже не позволит таким штукам существовать. Никаких порталов, чтобы путешествовать из одной части страны в другую или еще куда, в этом мире не оказалось, и нам пришлось своим ходом добираться до нужного места. Как только вышли из дворца, что в свою очередь был просто огромен, около 200 квадратных километров, перед нами предстал достаточно чистый и красивый город, в котором люди были счастливы и в котором нельзя было увидеть бездомного. Нет, бездомные и бедные люди были, но их было столь незначительное число, что даже некоторые страны из современного мира могли поучиться у нынешнего короля, или правильнее будет сказать, у королевы. В городе также не было разделения на богатые и бедные районы, точнее не так, разделение было, но на дворян и простых людей без какого-либо гетто. Безусловно, это все заслуга короля, королевы и принцессы, и как минимум, первые двое являются теми еще мразями, орги из рабов, причем, не спрашивая хотят они или нет. Жесткие сцены БДСМ, изнасилование служанок и благородных девиц как лично, так и через кого-нибудь, и многое другое из этого же разряда, вот что свойственно королеве. Что удивительно, все ее мерзкие стороны в той или иной степени связаны с похотью. Пытки как преступников, так и обычных людей, ну и все виды пыток, как моральных, так и телесных, вот чем развлекается король. Причем в процессе пыток он может убить детей, жену, родителей того, кого пытает прямо у того на глазах, чтобы причинить как можно больше боли. Все это я видел, конечно, не своими глазами, только часть, и то не самую худшую. Но в целом, это входит в список того, что мне удалось выяснить во время максимальной скрытности. Уж не знаю, чем таким развлекается принцесса, но исходя из привычек принца, не думаю, что чем-нибудь хорошим. И потому мне непонятно условие квеста, который подразумевает, что я не буду ее убивать. Это я молчу о том, что подобное условие вообще впервые появилось в выполняемых мною квестах. Обычно если ограничения и были, то только по времени, а тут аж целый пункт. Но, как бы там ни было, король с королевой, мрази еще те, но вот страной управляют просто превосходно, и это королевство людей является одним из лучших. Остановит ли это мою руку в последний момент? Конечно нет. Глава 20. Пройдя где-то 10 километров от столицы, мы были вынуждены сделать перерыв. Ну как вынуждены? Просто некоторые особенно элитные герои начали жаловаться на то, что они не какие-то рабы, чтобы топать несколько дней кряду. Что самое фиговое, они и на лошадях ездить не умеют, им карету подавай. Боты пришлось кое-кому возвращаться, чтобы привезти несколько карет, куда уместятся не только девушки, но и парни, что все это время ноют. Я тоже был не особо рад необходимости топать, но у меня было чем отвлечься, мои глаза легко позволяют одновременно смотреть перед собой и куда-то за сотни километров, чем я и пользовался. Более того, чтобы побесить своих коллег, я напросился на лошадку, демонстрируя не такие уж и плохие навыки верховой езды, приходилось несколько раз кататься ради выживания, вот и научился. Пока все ждали своего транспорта, я решил полежать немного на земле и посмотреть на облака. И вот, небольшое усилие, и я вижу их не снизу, как обычные люди, а буквально пролетаю через них, точнее, пролетает созданный мною фантомный дракончик размером не больше птицы. И нет, я вдруг не обзавелся любовью к искусству. Просто тренировка полного и частичного переноса своего сознания. И если с первым все понятно, я просто становлюсь на место фантома, то второе уже интереснее, я могу видеть, что и они, слышать их ушами, но при этом не отрезан от своего основного тела, а они действуют автономно, просто выполняя мои приказы. Весьма занимательно, в общем. Только вот меня отвлек женский смех, противный такой. Прямо и хочется взять и придушить ту, кто смеется. Ты жалкий мусор. Я знала, что на большее тебя не хватит, ведь ты и в школе была никчемной, что уж говорить об этом мире. Кричала она с издевкой, обращаясь к девушке перед ней. Вторая девушка стояла, опустив голову и плечи. Из-за длинной челки нельзя было увидеть ее глаза, но я ее узнал. Это Мацума Тосея, одна из тех самых трех, что были хуже всех, однако могут стать одними из сильнейших. Задирали ее несколько дам группы неудачников, которые возглавлялись элитной барышней. Более сильная, разумеется, была главной, она... Наверное, ради этого и возглавила этот второсортный брак, группой бета именуемый. Жалкое зрелище, вздохнул я, понимая, что сделать это там, где есть еще люди, они бы не посмели. Но если это простое словесное угнетение, то я не стану вмешиваться. Нет, я могу, и дело здесь не только в том, что не мужское это дело, в бабские разборки лезть, но и в том, что мое вмешательство может лишь усугубить их отношения. А вечно эту девушку защищать я не смогу. Только вот появлению еще одного человека мне сильно не понравилось. «Эй, что это вы тут делаете?» — спросил какой-то парень из альфа с шестым уровнем. «О, Такиши-кун, да так, мы просто играем, ничего, что стоило бы твоего внимания», — ответила ему лидер девушек-хулиганок. «Вот оно как», — улыбнулся он. «Вы давайте, полегче играйте с ней, иначе она на вас настучит, и у вас могут быть проблемы», — посоветовал он. «Она не настучит, правда ведь?» — с презрением посмотрела на свою элитная особа. «Не переживай, даже если настучит, то нам ничего не будет. Король не настолько туп, чтобы портить с нами отношения из-за такой, как она. Твоя правда, но все равно не перегибайте», — посоветовал он и развернулся, чтобы уйти, но потом остановился и сказал: «А вы не против, чтобы, ну, я тоже немного поигрался с ней?» Приподнялись уголки его губ, и он с явной оценкой осмотрел тело Мацумото, заставляя ее при этом сжаться и сделать шаг назад. «Что?» — удивление скользнуло на лице барышни, а оставшиеся девушки молчали, наблюдая за этой сценой молча. «Ты же ненавидишь ее из-за того, что твой парень бросил тебя, чтобы признаться ей, так?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Хотя она ему тогда отказала, разве это не будет отличной местью?» — с улыбкой дьявола-искусителя, что манипулирует всеми вокруг, спросил он. «А каковы твои причины?» — недоумевая, спросила она. «Твой парень не единственный, кому она отказала», — ухмыльнулся он. «По мне, глупость, разве не логичнее было бы спасти ее и попробовать добиться? Хотя, может, гордость и комплекс избранности сказались?» Мои глаза сменили цвет, и я посмотрел на элитную барышню. «Гипноз. А разве спасти ее и попробовать добиться было бы нелогичнее?» — заставил я задать ее этот вопрос. Никогда раньше не пробовал использовать этот навык так, и вроде раньше он так и не работал. Навык усилился, или он такой, потому что разница в уровнях катастрофическая? Да, если бы я был все еще влюблен в нее, то так и было бы. Однако от былых чувств не осталось и следа, зато осталась обида и желание отомстить. «Я не хочу ее любви, я хочу сделать из нее свою рабыню», — с отвратительной улыбкой сказал он. «Да что за черт, только что ведь нормально улыбался, и вот тебе на», — посетовал я. Сэ, что все это время молчала, сейчас, поняв, что именно с ней хотят сделать, сделала фатальную ошибку, попыталась отойти на полшага назад. Если бы не это проявление, то эта элитная барышня могла и отказать, а сам пойти на такое этот парень явно струсил бы. Но вот сейчас, хорошо, можешь немного поиграть с ней. О том, что она расскажет, не переживай, она этого не сделает, правда ведь? Все так же отвратительно кривя свое милое личико, спросила эта девушка. Сэя промолчала в ответ, но я слышал, как быстро бьется ее сердце. «Знаете, я так не думаю», с такими словами я вышел к ним. Я не собирался вмешиваться, пока это не перешло во что-то такое серьезное, однако если я не вмешаюсь сейчас, то сам себя перестану уважать. Тем более, подобных людей я не очень люблю, точнее, я их презираю. «Что?» Удивленно обернулись они на меня, причем не слабо так растерялись при этом. «Говорю, что я вам этого не позволю. Неужели оглохли? Вроде только что нормально друг с дружкой болтали». Решил я быть излишне нахальным. Они сначала настолько растерялись, что не знали, с чего начать, однако Такиши-кун смог вернуть самообладание и обратился ко мне. «Вайлет Грейт, верно?» Холодно посмотрел он на меня. «Это не твое дело, так что убирайся отсюда», прямо сказал он, даже не подававшись оправдаться. «А во, ты, что, приказываешь мне?» Попытался я сыграть удивление с некой долей презрения. «Чё?» Он также не понял. «Неужели то, что тебя призвали, настолько ударило тебе по мозгам?» С удивленным лицом спросил он. «Ладно, быть может, у тебя синдром восьмиклассника, кто знает», ухмыльнулся он. «Я сказал тебе уже, но повторюсь, это не твое дело, проваливай». «Вот как? Что ж, я заставлю тебя проглотить свои слова», продолжил я его провоцировать. «Ха, чертов мусор, да кем ты себя возомнил?» крикнул он и побежал на меня. Пусть он и обладал крохами магии, даймоны просто мизер, но он намного сильнее обычного человека, ведь уже в момент попадания он перестал быть обычным человеком, так что он сейчас вполне может сражаться на уровне профессионального бойца. Но что было бы, если бы у меня не было моих нынешних сил и вируса, если бы я был таким же, каким год назад? Ответ однозначен, я сломал бы ему пару конечностей, а он всей своей силой не смог бы мне помешать. Уклоняюсь от его удара кулаком, просто немного отклонив голову и схватив его за горло, сжимаю руку, вдавливая пальцы в гортань. Ему сейчас, наверное, очень нехорошо, ведь когда гортань сжимается, это сильно неприятно. «Мусор, ты, похоже, кое-что забыл, парень», ухмыльнулся я ему в удивленные и ничего не понимающие глаза. «Мы не так уж и давно прибыли в этот мир, и если у меня с самого начала были намного более выдающиеся физические показатели, то и сейчас я смогу с тобой делать, что хочу». Мои губы разошлись в предвкушении, пока с каждой секундой мои пальцы причиняли ему все больше боли. «То же самое касается и вас, девочки», сказал я уже, обращаясь к девушкам позади Такиши-куна. «Возможно, через год вы и сможете меня одолеть, но пока я с легкостью могу свернуть вам шеи, запомните это». Я отпустил парня и швырнул к девкам. «Ну, а вы, Мацумата-сан, пойдемте за мной, ибо, думаю, больше вам здесь делать нечего». На мои слова она как-то заторможенно кивнула, смотря на меня слишком уж странно. Направившись в сторону, я удостоверился, что девушка следует за мной. Что же, может быть, не все так плохо. Дойдя до места привала, я пошел к Кэтрин. «Привет, Эмили». Весело махнул я ей рукой. «Как ты? Как дела? У меня есть к тебе просьба». От нее повеяло сильным недовольством, когда она услышала, как я к ней обратился, но блондинка это никак не показала. «Просьба?» Сразу перешла она к сути. «И что это за девушка?» Покосилась она на Сэю. «Вот из-за нее и пришел. Я хочу попросить тебя взять над ней шефство». Сразу озвучил я, что хочу. «С какой это стати?» Не стала она сразу отказываться. «Ну, понимаешь, у нее кое-какие проблемы из-за меня, и теперь кое-кто не оставит ее в покое. Единственный способ – это стать под твое имя. Что ты за это хочешь?» Сразу предложил ей я. «Ведь мы в лучшем случае просто знакомые, а значит, что-то предложить взамен я обязан». Она секунд 10 думала о чем-то и, посмотрев в мои глаза, спросила прямо. «Хорошо, взамен ты ответишь на 5 моих вопросов честно». «Договорились?» – спросила она. С ответом я не колебался, ибо чем больше времени ты на это тратишь, тем подозрительнее, и поэтому я сразу согласился. «Договорились, однако я отвечаю на вопрос, а не на требования вроде... Расскажи мне о своем прошлом. Также, буду юлить, умничать и вертеть фактами, ибо так интереснее. Однако не имею права ни отвечать или солгать. Что думаешь?» Поставил я свои требования, озвучив часть правды. Она молчала минуту, скорее всего, обдумывая вопрос и пытаясь сформулировать правильно, чтобы я не юлил. Глава 21. Мне было немного интересно, «О чем же меня может спросить Кэтрин?» Но она решила задать немного странный, на мой взгляд, вопрос. «Твое падение на меня или любую другую девушку – это действительно случайность?» Бездарно лишилась она одного из вопросов. «Зависит от того, веришь ли ты в высшие силы или, хотя бы, в судьбу. Ведь, если да, то такого понятия, как случайность, вообще не должно быть для тебя, а если нет, то тем более, ведь все вокруг – это совокупность тех или иных фактов, которые свершались еще тысячу лет», начал я рассказывать и примерно 4 минуты спустя перешел к заключительной части. «Исходя из всего этого, ответить на твой вопрос считаю невозможным. Следующий вопрос», с улыбкой закончил я свой длиннющий рассказ и так бы продолжил издеваться над девушкой, если бы ее глаза не сузились так, словно она размышляет, ударить меня локтем по лицу или ногой между ног. «Ладно, ладно, это действительно происходит без моего желания или намерения. Такой ответ тебя устроит?» Сдался я и сказал правду, ибо она уже потянулась к посоху. «Как твоя жена могла тебя такого терпеть?» Тяжело вздохнула она, явно не намереваясь меня об этом спрашивать, но разве я мог на это не отреагировать? «Начнем с того, что Эмили не совсем моя жена, мы с ней довольно часто спали вместе, в моем доме, но женой она мне пока не стала», пожал я плечами, говоря чистейшую правду, но при этом преподнося ее совсем под неправильным углом. «Отвечая на твой вопрос, с Эмили я был куда как ласковее, да и она была словно ангелочек и радовала меня всеми возможными способами. Отвечая на этот вопрос, я не стал сильно ее загружать лишней водой. Она посчитала это за то, что я просто ее пощадил, хотя на самом деле, своего я уже достиг, заставив ее думать совсем не в правильном направлении. Это был не вопрос», попыталась она возразить. «Не-не», покачал я головой. «Ты вопрос озвучила?» «Озвучила». «Я ответил?» «Ответил». «Значит, все честно», настоял я. «Тебе напомнить, кто к кому за помощью пришел?» Прищурилась Кэтрин, словно угрожая мне не помочь. «Ауч, обидно», был вынужден я признать. «Но давай тогда не будем считать этот вопрос», вздохнул я. «Только замечу, что в этой ситуации прав как раз я. Ты просто проиграла интеллектуальную игру и решила победить на читах. Это несправедливо, и я тебе это еще припомню». Состроил я обиженного и отвернулся в сторону, задавая свой следующий вопрос. Прошла секунда, вторая, третья. Он задумался на это время. «Хорошо, оставшиеся вопросы я задам позже», с чего-то решила она. «А ты что думал? Мы не обговаривали срок. Думаю, гораздо умнее будет оставить эти вопросы на потом, чтобы в любой момент иметь такую возможность», кивнула она сама себе. «Но», растерялся я, «а как же вопрос про мою не совсем ложь о том, что я был женат?» Возмутился я. «Тебе ведь интересно. Потрать еще один вопрос на это», потребовал я, на что она лишь закатила глаза, прекрасно понимая, что я к этому все вел. «Эх, какая ты скучная. Ладно, у тебя еще 4 вопроса», сдался я и начал играть честно. «Обещаю, что буду чуть более снисходителен в них. Все равно, когда я слишком сильно все закручиваю, ты пользуешься своими читами». «Нет», покачала она головой, внезапно меня удивив. «Думаю, ты прав, то была моя ошибка, и я должна это принять», прикрыла она глаза. «Теперь у меня осталось только 3 вопроса. Будем считать это наказанием за то, что я посчитала тебя достаточно серьезным, чтобы не вести себя как ребенок». На это я лишь довольно ухмыльнулся, пытаясь показать, что именно этого я и добивался. Но на самом деле я не ожидал, что она пойдет на это, думал, что она за этот вопрос удавить меня будет готова. Интересно, как бы она отреагировала, веди я себя как обычно. Появилась у меня где-то на грани сознания мысль, которую я даже охватить толком не успел. Скорее всего, мы бы с ней не поладили, я подобного снисходительного и пренебрежительного отношения не перенес, да и у нее не было бы причин так ко мне относиться. Мне оставалось только гадать, это трикстеры со своей постоянной несерьезностью такие обаятельные, что могут заинтересовать такую девушку, как она, или просто я умею себя так преподносить, когда задаюсь этой целью. Мой взгляд упал на длинноволосую девушку. На протяжении всего нашего с Кэтрин разговора Сэя стояла позади меня и молчала. Тот страх, что я ощущал от нее, полностью исчез, и на его место пришло какое-то неизвестное мне состояние, которое в той или иной степени заставляло ее не спускать с меня глаз. «Эмили, если ты не хотела тратить вопросы, то не должна была и первый вопрос сохранить», указал я на ошибку блондинку, продолжая разговор. «Нет, мне нужно было знать ответ на тот вопрос», — отвела она взгляд от моего лица. «Ну, а теперь оставь нас с Мацумото-сан наедине, пожалуйста», — попросила она. Я не стал возражать и уже через полминуты покинул их общество, чтобы отправиться и дальше полетать в облаках. И, несмотря на это, я не перестал мониторить, что же предпримет Кэтрин. Был вариант с тем, чтобы ей помочь объявить о покровительстве над Сэй. Но, как и ожидал, Кэтрин в моей помощи не нуждалась. Но вот чего я не ожидал, это прямолинейности Кэтрин. Эта бойбаба просто подошла к тому самому Такишикуну и вбила его в землю, после чего проделала то же самое с элитной барышней. И как вишенка на торте, она объявила, что оторвет руки каждому, кто попытается обидеть Сэю. Ну, наверное, так тоже можно все же всегда придумывать разные планы. Наверное, не столь уж и хорошо. Хотя лично я все равно за сценарий, где я пристаю к Сэе, а она меня перед всеми избивает. Может, это потому, что в этом сценарии участвую я. На следующее утро повозки приехали, и мы наконец продолжили свой путь. Такая долгая задержка была из-за того, что король и королева изменили распоряжение и подготовили все к поездке в другое место, так называемое подземелье, где есть много этажей, и на каждом этаже монстры определенного уровня сил. Например, на первом этаже нельзя встретить монстра выше Е-ранга, которые, по уверению вируса, также связаны с истоком, как и монстры из моего мира. Но в подробности вдаваться вирус не стал, пообещав все рассказать, когда придет время. Но понять, что этот мир как-то связан с истоком, я и сам смог, просто потому, что тут есть такие же ранги, как и в моем мире, пусть и работающие по другому принципу, и подземелья, которых связывает с моим миром только то, что в них обоих есть монстры и ловушки. Исходя из того, что рассказывали стражники, все лабиринты могут сильно отличаться друг от друга, да и с этим миром они также не всегда имеют много сходств. Но подземелья тут постоянные, из них никогда не заканчиваются монстры, а если вычистишь их полностью, то они просто восстанавливаются. И, что более важно, монстры никогда не покидают подземелья, так что тотального наплыва таких существ ждать не приходится. И что я из этого понял? Только то, что моя способность частично переносить сознание в призванных фантомов, просто невероятно. Я в восторге от этой способности. Как сказала королева, место тренировки решили изменить из-за того, что нас было слишком много, а гоблинов всего штук 40. Другими словами, если мы все и наши призванные братья и туда пойдем, не будет даже одного гоблина на одного человека, вот и решили нас отправить в другое место. Все были только за, ведь это совсем другое дело, когда ты идешь не к обычным гоблинам, а в целое подземелье. Я, разумеется, тоже не возражал, примерный план действий у меня уже был готов, и это идеальная возможность. Дальнейший наш путь проходил вполне спокойно, никто ко мне не лез, а я и подавно не собирался никого злить. Ничего, что напомнило бы ситуацию с Сэй, больше не происходило, и мне не пришлось вмешиваться. Правда, меня напрягал, я бы сказал, что очень напрягал, взгляд одной особы, что постоянно держалась где-то в 5 метрах от меня и не сводила с меня глаз. Причем, не сталкерила, а просто ходила за мной. С одной стороны, можно сказать, что это напрягает, но с другой тоже напрягает. Я и так чувствую себя некомфортно рядом с девушкой, в которой не уверен, так тут еще и передохнуть не дают. Вот так мы и шли к подземелью, где должны провести тренировки. Черт, какого черта? Вы же говорили, что здесь монстры слабее, чем гоблины, кричал парень из отряда Альфа, но все присутствующие были бы не прочь задать этот же вопрос. Все дело в том, что они сейчас находились на первом этаже и уже умудрились встретиться с огромным темным драконом и несколькими его детенышами. Непостижимый враг не только для только призванных в магический мир. Даже те, кто должен был следить за безопасностью героев, не знали, что им делать, и поэтому в панике убегали. Полноценный дракон – это задание для минимум Б-рангового, а не нескольких С-ранговых, коими и являлись присутствующие телохранители. Никто из них не хотел умирать, но даже если бы они все кинулись в бой, это ничего бы не изменило. Так что побег – это не самое плохое решение. И только один герой остался добровольцем, чтобы задержать монстров, пока несколько магов готовили массовое заклинание телепортации. Хотя нет, была еще одна, кто не хотела его оставлять, ну или на крайний случай, остаться с ним, чтобы помочь. Однако он странным движением руки, положив палец в центре груди девушки, парализовал ее тело и с улыбкой закинул ее в круг телепортации. И всем оставалось только наблюдать, как тот, кому пророчили слабый уровень героя, сейчас просто невообразимым образом уничтожал драконидов и умудрялся сдерживать дракона, чтобы он не убил всех остальных. Но ничто не длится вечно, и у него закончились стрелы. И что он сделал? Сдался? Нет. Он начал ударами рук и ног защищаться как мог. Однако один из маленьких драконов смог пройти под его ударом и своими острыми зубами оторвать кусок его ноги. Силы были неравны, и не оставалось сомнений в том, какая участь ожидает юного героя. В такой опасной ситуации один или даже 10 погибших героев – это не так уж и много. И те, кто должен был охранять их, благодарили небеса за то, что жертвой стал один единственный человек со слабым потенциалом. Глава 22. Натягиваю тетиву и выпускаю стрелу, которая пробивает голову одного из фантомов насквозь. Стрелы закончились. Кто вообще дает лучнику всего 20 стрел? Имбецилы. Ухмыльнувшись, я решил показать свои навыки рукопашного боя. Подпускаю ближе одного из драконидов и ударом ноги разрываю его в клочья. Проделываю то же самое еще с двумя. Дальше я решил не затягивать, и поскольку испытывать боль у меня не было никакого желания, несмотря на то, что любую рану я излечу за мгновение. Поэтому пришлось немного подправить то, что видят остальные. Иллюзорный фантом выпрыгнул неожиданно и прокусил мне ногу. Сразу за этим еще два маленьких миленьких дракона вцепились в мои руки, окончательно ставя точку на этом бое. Именно в этот момент заклинание телепортации завершилось, и я остался тут один в окружении фантомов. Меня бросили тут умирать. Фух, наконец-то, выдохнул я. Ты тоже рад, что все эти неприятные люди ушли, малыш? Посмотрел я 20-метрового дракона. Дракон довольно кивнул, после чего развеялся, словно тень на солнце, не оставив после себя ничего. Сразу за ним исчезли и остальные фантомы. Поднявшись, я размял плечи. Эта привычка сохранилась у меня еще с тех пор, как я вывихнул свое плечо от удара в одну магичку. Дело было вечером, делать было нечего, начал я сразу и растяжку делать, раз начал. Зачем мне это, я и сам не знаю, но просто захотелось. У тебя дел достаточно, и сейчас на улице полдень, заметил вирус, на что я лишь закатил глаза. Не будь занудой, проворчал я, но замечание принял. И все же ты прав, сначала дело, потом наслажусь новым миром. Планы я строил наполеоновские, решив сделать из этого мира своеобразные каникулы. Хотя, ты не можешь мне помочь с квестом, уточнил я у вируса. Вроде у тебя уже должна быть информация, заметил я, но в ответ ничего не получил. Эх, ладно, сам справлюсь, вздохнул я. Хотя и не имею понятия, с чего ты вдруг так резко решил перестать мне помогать, чтобы жизнь медом не казалась. Ладно, шучу, но сказать я тебе действительно не могу. Если раскрою детали прямо сейчас, то ты с вероятностью в 99.999.999.999% пошлешь меня и этот квест. С другой стороны, если я буду молчать, то тебе просто будет жалко отказываться от всех этих приложенных усилий, и ты таки сделаешь все как полагается. Как-то так, а ты не боишься, что я и сейчас откажусь? Дернулся у меня глаз от таких заявлений. Неа, ведь сейчас ты не знаешь, что тебя такого ждет. А мои слова имели и второе дно. Теперь ведь тебе интересно, да? И как мне нужно было отреагировать на такое? Тем более, учитывая, что вирус был полностью прав. Я тебе верю, решил объяснить я. Если ты говоришь мне, что я пожалею, что согласился, так и будет. Значит, я могу без зазрения совести прямо сейчас отказаться от квеста, кивнул я своим мыслям. Это даже будет логично. Но поступать ты так, конечно же, не будешь. Естественно, самодовольно кивнул я. Если это что-то, что я просто из жалости продолжу, значит, ничего такого уж ужасного там не будет. Ты, кстати, понимаешь, что все это время разговариваешь с циферками в голове. Тем более, делаешь это все чаще и чаще. Шизофрения все прогрессирует. Заткнись, ответил я, но решил вслух это действительно не произносить. Закончив своеобразную перепалку с вирусом, я вернулся к квесту и мыслям о том, что мне с ним делать. Впрочем, думал я не очень долго. Сейчас я был полностью свободен и мог действовать свободно. Вопрос оставался только с тем, как начать и не спугнуть трусливую кошечку. Но перед этим, я посмотрел на начавшего скользить в мою сторону слизь. Эй, малыш, я сделал шаг в его сторону. Надеюсь, Ты не имбовый нагибатор мультивселенник, каким была одна переродившаяся слизь. Прищурился я, глядя на это существо. Живая слизь. 2 ур. Вирус утверждает, что это все-таки не тот, кто сможет в будущем меня на завтрак съесть. Но я все-таки решил убедиться, с моей удачей уверенным быть нельзя. Если ты меня понимаешь, ползи влево, и тогда будем считать, что ты мне не враг. К сожалению, слушать меня слизь не стала, продолжая ползти ко мне. И, судя по всему, это был обычный монстр. Почему был? Потому что я испарил его небольшой лужей из огня, буквально превратил в пар. На этом можно было бы заканчивать и возвращаться наверх, но... Вас тут еще много, да? Хмыкнул я, глядя на то, как десятки таких же ползут из-за угла. Но, серьезно, 2-й уровень, сформировав огненный шар всего на пару десятков маны, я пустил его в сторону слизи. К моему удивлению, рвануло достаточно сильно, такой в какой-нибудь домик запустишь, превратит в пепел за секунды. Мне еще непривычно понимать, что даже столь мизерная часть моей силы уже превосходит человеческое представление. Похоже на то. И, пожалуй, на этом я покину это подземелье, удовлетворенный достаточно большим кратером в земле, решил я. Я уже давно понял некоторые правила из моей жизни. И одно из главных правил, если все идет хорошо и обещает быть легким, беги как можно дальше. Сейчас, смотря на мое просто невообразимое превосходство над существами с 1-го этажа, я понимаю, что дальше меня не ждет ничего хорошего, и интуиция меня в этом поддерживает. Но разве все когда-нибудь идет по плану? Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Получен уникальный квест. Темный владыка. Описание. Если кратко и по делу, этот лабиринт является совсем другим, нежели твоя Пандора. И в то же время, он идеально дополняет твой мир. Цель. Убить всех обычных монстров в подземелье Нефритовый дворец. Убить всех элитных монстров в подземелье Нефритовый дворец. Убить всех боссов в подземелье Нефритовый дворец. Найти и поглотить суть подземелья. Награда. Плюс 500 000 очков подземелий. Подземелье Нефритовый дворец и Пандора объединятся. Штраф. Отсутствует. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Внезапно появившийся квест заставил меня скривиться. Ты серьезно, вирус? Не очень уж и довольный, пробурчал я. Тебе все равно пришлось бы зачистить это подземелье позже. Это было бы частью следующего квеста. Так почему бы не сейчас? Чувство, что там меня может поджидать что-то очень нехорошее, никуда не делось. Как и понимание, что 500 000 очков подземелий – это чертовски много, не считая 2-й награды, которую я даже оценить толком не могу. «Ну что ты будешь делать?» – покачал я головой. Я задумался на несколько секунд, обдумывая, что мне сделать, прежде чем засунуть руку в инвентарь и достать черный одноручный меч с красными прожилками и полупрозрачной красной сферой в горде. Меч не был громоздким или даже большим, наоборот, он был грациозным и тонким. Демонбин. Клинок, выкованный из тела пожирателя миров и закаленный в реках душ тысяч мифических созданий. Демонический меч, который пожирает все, чего касается его лезвие, тем самым увеличивая свою мощь. Ну а если без лишнего пафоса, меч поглощает любой тип энергии, в том числе и кинетическую, накапливает и воплощает в одном едином ударе. Само по себе оружие первоклассное и даже без усиления и свойств поглощения весьма достойно будет смотреться. Меч можно рассматривать как неполноценную антимагию, ибо может поглотить фактически любое воздействие. Но чтобы поглощение сработало, нужно коснуться клинком. Прочитав описание предмета, я не был удивлен. Уже не раз приходилось это перечитывать. Когда-то я забрал этот меч вместе с еще одним демоническим артефактом с трупа одной чокнутой фанатички, которая мне немало головной боли принесла. Только вот описание этого предмета было. Скажем так, в серьезных боях я не рисковал брать этот меч, просто потому что не знал, чего ждать. Все изменилось, когда вирус вернул мне систему и начал справляться с ее задачей гораздо лучше нее. Тогда я хоть понял, что это за меч такой, но использовать все никак руки не доходили. Пожирание, усилие воли, и меч в моей руке распадается в прах, навсегда исчезая из реального мира, а я, в свою очередь, получаю исчерпывающие знания об этом предмете от того, как он создавался, до веса мельчайших частиц клинка. Полное понимание того, что это за оружие и что оно может. Впрочем, в полной мере осмыслить я это не могу и, скорее, свой мозг сломаю, чем что-то пойму. Поэтому оценить оружие я смогу только на практике. Тогда, есть ли преимущество в изучении предметов, помимо возможности воплотить? Ну, этому навыку можно всякое применение найти. Например, идентификацией я могу уничтожить фактически что угодно, пусть и с некоторыми оговорками. Но главное преимущество в том, что я знаю, как воздействовать на изученные предметы, не нарушая основные схемы работы. Ровно через секунду, как меч распадается, он снова появляется в моей правой руке. Точнее, не он, а точная его копия. Мои губы расходятся в улыбке. 33 тысячи праны, не так уж и много, признал я. Основная причина, по которой я решил поглотить это оружие сейчас, а не использовать Руби Роуз, это интерес, во сколько же мне обойдется создание этого меча. Оказалось, что Руби системой оценивается как предмет чуть ли не в 10 раз лучше, хотя, казалось бы, способность Демонбейна гораздо сильнее. А теперь очередное усилие воли, и в моей руке появляется пистолет. Разумеется, это был один из близнецов, что я получил в подземелье в ранга Агни. Но обычный артефакт из подобного подземелья не стоил бы мне 12 тысяч праны. Даже больше, воплощение пары Агни и Рудра мне обходится чуть больше, чем в 1000 единиц энергии. Так в чем же суть? В пулях. Идентификация предметов позволяет мне понимать, как предметы работают. Это идеально для того, чтобы использовать еще один свой навык, трансмутация, который позволяет мне изменять предметы как внешне, так и в плане работы его эффектов. В данном случае, это оружие получено путем взаимодействия двух артефактов, пистолета Агни и копья Криммал. Пистолет позволяет быстро и точно стрелять. Даже самое быстрое человеческое оружие никогда не сможет произвести в минуту столько же выстрелов, сколько может в секунду этот артефакт. А Криммал имеет свойство взрываться, и мощность взрыва зависит от вложенной в копье энергии. Немного подшаманив над копьем, я смог изменить структуру воплощаемого оружия так, чтобы суметь воплощать копья внутри пистолета в качестве пуль. Это даже было несложно. Потом пришлось чуть повозиться, чтобы увеличить мощность взрыва, что удалось достичь благодаря тьме, которая разрушает пулю и устраивает взрыв куда более мощный. Фактически, в этот момент взрыв выходит в десятки раз сильнее из-за того, что сам высококлассный артефакт выплескивает всю энергию, что обычно тратится на сохранение его свойств. Подобные махинации позволили мне добиться высокой скорострельности и чудовищной мощи при минимальных затратах энергии. И теперь это уже совершенно другой артефакт, нежели тот, чем был Агни, эволюционировавшая слизь. 4 ур. Что же, я размял плечи. Можно немного и поохотиться, ухмыльнулся я, направляя дуло в очередную группу из нескольких десятков элитных слизней. Глава 23. Пасть полуметровой собаки чуть было не сомкнулась на моей шее. В ответ на это я зевнул. Десяток длинных клинков пронзили босса 81 этажа. В следующий раз постарайся лучше, песик, лениво ответил я, проходя мимо монстра. Защитившие меня рыцари вытащили свои клинки из уже мертвой туши и направились за мной. Прошло не так уж и много времени с момента, как я получил квест по зачистке подземелья, если точнее, меньше суток. Откуда я знаю? Благодаря ежедневному квесту на выполнение упражнений для получения характеристик. Честно говоря, помимо подсчета времени, этот квест мне не дает абсолютно ничего, больше чем за полгода я так ни разу и не завершил его. Впрочем, условия тоже достаточно спорны, учитывая, как я живу, найти время для всех этих тренировок я попросту не успеваю. Впрочем, становиться сильнее это мне не мешает. И то, что я за такой короткий срок прошел аж до сюда, это доказывает. Хотя, стоит признать, что моей заслуги в этом самый минимум. В какой-то момент мне просто стало интересно проверить навык, и на первом этаже я призвал 5000 воинов с помощью новой способности. Как и говорил вирус, это были рыцари, хотя и отличались от тех, что у меня были в Пандоре, и уровень имели лишь 7. И вот эти воины в считанные минуты зачистили как первый, так и второй с третьим этажами, при этом неся не столь уж значительные потери. Уже на четвертом этаже монстры сравнялись с рыцарями по уровню, и потому продвижение чуть замедлилось, но совсем немного. Уже на шестом этаже монстры стали сильнее моих рыцарей и иногда доходили вплоть до 10 уровня. Босс же и вовсе умудрился убить несколько десятков созданных рыцарей. Дальше я решил, что рыцари будут тратить слишком много времени, и потому призвал с десяток драконов 50 плюс уровня и пламенем прошелся по этажам с 7 по 40, буквально превращая эти этажи в океан пламени. На этажах выше 40 опять пришлось пополнить свою армию, чтобы сохранить набранный темп зачистки. Этажи все-таки были немаленькие, и вплоть до 70-х этажей я увеличивал их число, пока в один момент мне не надоело, и я не призвал сразу несколько сотен, а вместе с ними и всех тех рыцарей из Пандоры, заодно проверив, как моя тень работает в качестве проводника в мое подземелье. Сейчас это подземелье стало испытанием не только и не столько для меня, сколько для моей личной армии, а это была настоящая армия, или как еще назвать несколько сотен человек, каждый из которых на своем персональном драконе, сравнимом по силе со всадником. Лестница на следующий этаж тут, посмотрел я на небольшой выступ в стене, наверное, да, подняв пистолет в левой руке, я навел дуло на участок, который хотел уничтожить, и нажал на курок. Громоподобный грохот сопровождал взрыв, который разбил большую часть стен пещеры и чуть ли не разрушил всю лестницу. Впрочем, меня это не особо волновало. Спустившись на следующий этаж подземелья, я огляделся. Устроенный взрыв уже привлек внимание монстров, поэтому тут их было пусть и не слишком много, но достаточно. Двухвостая ящерица. 76 ур. Мой взгляд остановился на монстрах, которые меня особо не интересовали. А вот моя фигура их, похоже, сильно взбудоражила, потому они все ринулись на меня с такой скоростью, что обычный человек даже увидеть не смог бы. Интересно, смог бы я выкрутиться из подобной ситуации, не будь у меня системы? Почему-то пришла мне в голову мысль, пока дыхание дракона сжигало всех монстров предо мной. Вслед за мной по лестнице спустились и мои драконьи всадники. К счастью, места на каждом этаже было достаточно, чтобы вместить в себя мою армию. Но на полную разойтись они все равно не могли, все-таки это не Вавилонская башня, где каждый этаж был сравним с целой вселенной. В любом случае, вид летающих вокруг драконов со всадниками, которые сжигают всех моих противников, завораживал даже меня. Но был ли особый смысл в том, что я поместил всадников на драконов? Естественно, я могу призывать разных драконов, максимальный уровень навыка мне это позволяет. И хотя сила призванных мной сородичей не столь уж велика, как когда я был в аватаре 250 уровня, их версии, пусть и ослабленные, я могу создавать. Поэтому для каждого типа рыцарей я выбрал свой тип дракона. Например, маги катались на максимально резвых летунах, размеры которых не сильно превосходили таковые у условных машин, но которые могли поставить барьер вокруг себя, чтобы защитить наездников. А вот самураи, в свою очередь, получили маленьких и невероятно податливых драконов, которые не имеют особой защиты, но могут жахнуть так, что даже мне пришлось бы напрячься, чтобы защититься. Сложный вопрос, как бы я выпутывался, потеряя я сейчас систему. Продолжал я все над этим ломать голову. С одной стороны, ничего в голову не приходило. С другой же, это обычное состояние, и довольно часто я выходил из ситуаций гораздо более плачевных, чем это. Сколько раз я там мир спасал, уже и не припомню. Вроде 4, или все же 5. А что конкретное считать за спасение мира? Так, развлекая себя немного глупыми мыслями, я продолжил не сходить по подземелью. К моему облегчению, переход на следующий этаж происходил не через порталы, а через банальную лестницу вниз. Почему я был рад? Во-первых, порталы иногда имеют свойство ломаться, и тогда тебя закидывает куда-нибудь не туда. Во-вторых, если структура подземелья такая, то чисто теоретически я могу просто пробить себе путь вниз с любого места. Этаж за этажом, ничто не могло как-либо мне противостоять. Это немного напрягало, и одновременно с этим я был чрезвычайно спокоен. Сейчас, по уже вызубренным мною законам, все должно было пойти по худшему сценарию, чтобы я не зазнавался. Но я так прошел до 99 этажа и не встретил ни одного противника, который заставил бы меня самого вступить в бой. Да что уж тут говорить, если никто из встреченных не достиг даже 100 уровня. Хватит, прикрыл я глаза, вздыхая. Возвращайтесь обратно в Пандору, посмотрел я на оставшихся у меня рыцарей и драконов. Это касается всех, в том числе и драконов, решил я сразу и это проверить. Тень под моими ногами увеличилась в разы, покрывая все вокруг на сотни метров. Драконы взмыли вверх и спикировали прямо в тень, проваливаясь вместе со своими всадниками прямо в мое подземелье. Их количество не особо уменьшилось с момента, как я их сюда призвал. Точнее, я потерял одного рыцаря и нескольких драконов. Вернуть всех поверженных рыцарей, уточнил вирус, на что я дал отмашку. Уже через секунду их численность вернулась к изначальной. Я оглянулся на небольшой проход, который должен был вывести меня прямо в комнату босса предпоследнего этажа. Шаг, шаг, шаг, взмах рукой, изгусток черного пламени проделывает достаточно большую дыру в 40-метровых воротах, чтобы я легко мог пройти. Так вот ты какой, последний босс, приподнялись мои губы в улыбке. Высшая нежить, Стоур, предо мной предстало существо, которое я бы, не задумываясь, назвал смертью. Все тело было завернуто в темно-серую мантию с капюшоном. На месте лица была сплошная тьма, а остальное было не разглядеть, только руки и ноги, которые выдавали в этом существе скелет. Ну и, конечно, большая коса в руках этого существа. От его вида меня не бросило в дрожь и не охватила паника. Но я отчетливо чувствовал, что способности этого существа связаны со смертью, и что мне нужно быть осторожным. Но у него все равно 100-й уровень, ухмыльнулся я. Хотел бы я так сказать, хоть и выражение моего лица было спокойным, взгляд выдавал крайнюю степень серьезности. «Привет, друг», улыбнулся я, пытаясь быть максимально дружелюбным, но нежить взмахнула косой. Нет, он не попытался меня ударить этой штукой, он просто взмахнул своим оружием перед собой. Смерть. Принудительное использование навыка. Обман смерти в. А, я шлепнулся о землю, лишившись на секунду сознания. Это, мои глаза расширились от ужаса и понимания. Меня убили, верно. Если бы не навык, ты уже был бы мертв. Читая ответ вируса, я осознал, что мне оставалось только поблагодарить себя из прошлого за то, что я решил потратить 5 классовых очков навыков на обман смерти. Обман смерти в. Активный навык, который позволяет обмануть саму смерть. Трикстеры по своей сути обманщики и озорники. Это отражается и на их способностях. И даже сама смерть не может отличить, солгал ли трикстер или действительно умер. На 5 уровне навык фактически наделяет 5 жизнями, которые восстанавливаются ровно в полночь. Пока я отходил от шока, нежить сделал еще один взмах своей косой. Принудительное использование навыка. Обман смерти в. Очередное оповещение быстро вернуло меня в порядок. Просто потому, что я понимал риски и что еще нескольких взмахов я не переживу. Еще до того, как мое тело успело сдвинуться на миллиметр, оно уже было покрыто робой мудреца, которая должна была увеличить мою скорость до максимума. Параллельно с этим я использовал и замедление времени, чтобы ускориться еще больше. Но нежить оказалась гораздо быстрее, чем предполагалось по его уровню. Прежде чем я успел сделать 3 шага, он успел снова взмахнуть своей косой. Принудительное использование навыка. Обман смерти в. Я мог пережить еще 2 взмаха, 3-й взмах меня окончательно убьет. И то, мне оставалось надеяться, что ничего больше у этого существа нет. Сбежать я также не мог, если это то, о чем я думаю, побег станет лишь одним из способов самоубийства.